Воскресенье, 17 февраля 2008 года. На лестнице раздался грохот. Похоже, Стюарт волочил за собой что-то тяжелое. Я сидела на диване, поджав ноги, пытаясь унять сердце, бьющееся где-то в горле. Когда я услышала его шаги, то решила, пусть сначала поднимется к себе, занесет вещи, примет душ, выпьет чего-нибудь. Что там еще делают люди после утомительной поездки? А может быть, он и думать забыл о том, что хотел навестить меня? Вряд ли, конечно. Ведь прошлой ночью мы снова говорили об этом. А из Хитро он послал мне сообщение, что долетел и едет домой. И тут я вспомнила про его больное плечо, и меня как ветром с дивана сдуло. Я подскочила к двери, разом открыла все замки и распахнула ее настежь. Он только-только добрался до площадки. Стюарт немного запыхался. А у его ног, как чучело доисторического чудовища, лежал рюкзак. «Боже!» — выдохнул Стюарт. «Чертовски тяжелые!» «Это книги». «Книги? Откуда ты их взял?» «Книги моего детства. Забрал у Рэйчел из гаража. Не ожидал, что они столько весят. Я посмотрела на рюкзак. «Помочь тебе дотащить его наверх?» Стюарт не ответил. Он выглядел таким потерянным, как будто забыл, зачем вообще сюда пришел. Потом он сказал: «А мне можно зайти?» Я кивнула и отступила в сторону, пропуская его. Он так и оставил рюкзак на площадке. Я закрыла за ним дверь, заперла замки, задвинула засов и начала процесс проверки. И считала как можно быстрее. Я не могла допустить ошибок. Стюарт молча стоял за моей спиной. Наконец он не выдержал. «Кэти, ну хватит уже! Это просто пытка какая-то!» «Я и так спешу! Серьезно! Умоляю! Прекрати! Дверь заперта! Чтоб ее! Чем больше ты будешь мне мешать, тем дольше это будет продолжаться!» Он замолчал. Но, видимо, считал вместе со мной, потому что, когда я закончила тур, подошел и обнял меня сзади за талию. Я тупо поглядела на его руки, сжимающие мой живот. Потом медленно повернулась в его объятиях и заглянула ему в глаза. Стюарт смотрел на меня со старательно непроницаемым видом. «Ты что, нервничаешь?» — спросила я. Он усмехнулся. «Что, так заметно?» «Не надо», — сказала я и поцеловала его. После первого поцелуя дело пошло на лад. Мы отправились в спальню. Он начал раздевать меня, но сразу запутался в лямках и застежках. В результате я сама быстро разделась и нырнула в постель. В спальне было практически темно. Лишь из гостиной проникал слабый свет. Но я все равно покрылась холодным потом при мысли о шрамах. Наверняка он чувствовал их, когда его руки скользили по моей коже. Но он ничего не сказал. Он чувствовал их, когда целовал мое тело, ласкал его губами и языком, но не сказал ни слова. Я не думала об этом, я удивлялась. Мое тело вдруг снова обрело чувствительность. Я чувствовала каждый его поцелуй, каждое прикосновение. Обычно там, где шрамы, кожа у меня или чешется, или вообще ничего не ощущает. Врачи сказали, что там повреждены нервы, но ласки Стюарта, видимо, разбудили эти спящие нервы. Так странно. Удивительно и волшебно. Как будто мне подарили новую кожу.